Шаг 10. Найти свое место. Определитесь со своим финансовым образом, конкурировать за большие деньги или жить спокойно с небольшими. В погоне за деньгами и всеобщим одобрением мы часто делаем то, чего не хотим, и это не только отнимает много сил, но и разрушает нашу идентичность. Вы вдруг понимаете, что последние несколько лет занимались только тем, что нужно другому человеку. И вроде осознаете, что время потеряно, но вас вновь просят об одолжении, и вы соглашаетесь. Чтобы сэкономить время и сохранить себя, стоит выучить две фразы: «Я подумаю» и «Мне это неинтересно». Сначала говорите первую, если не уверены в своем желании помочь или не хотите обидеть человека, а потом вторую. Практикуйтесь при любой возможности. Выбрать свой финансовый образ. Так как деньги – основная причина, по которой люди теряют себя, стоит как следует разобраться с этим. Пожалуй, самое крупное различие между богатыми и бедными людьми в том, как они относятся к деньгам. Бедные люди зарабатывают деньги, богатые их отнимают. Вот и вся разница. Я говорю без предвзятого отношения к богатым или бедным, потому что для меня оба финансовых статуса – лишь разновидность выживания. Человек желает тихой, мирной жизни. Почему это нехорошо? Или наоборот, если человек хочет насыщенной жизни со всеми материальными благами, разве из-за этого он становится плохим? У каждого свои причины желать или не желать денег, но нужно сделать выбор, готовы ли вы драться за них. Конечно же, я не говорю о прямом насилии. Драка – это метафора, но очень точная. Никакие курсы и книги не сделают вас богатыми, если вы не примете истину о том, что большие деньги не зарабатываются в привычном понимании этого слова. И советы в стиле «экономьте на кофе, а затем инвестируйте» просто смешны. Американский миллиардер, один из самых известных инвесторов в мире, Уоррен Баффет, заработал не на мелочи, а на том, что его отец, американский чиновник, уговорил влиятельных друзей поддержать идею Уоррена. А идея, к слову, была не такой уж и уникальной. Вложить деньги в American Express, которая уже в то время была одной из самых крупных финансовых компаний мира. Большие деньги любят связи. Если у человека нет ни связи, ни положения, ни наследства, то остается рвать и метать. Желающая разбогатеть на своих картинах художница должна буквально заставить людей покупать ее картины неповторимостью своего мастерства. Бизнесмен, занимающийся производством стеклянных стаканов, должен делать их настолько качественными и красивыми, чтобы люди не захотели покупать другие. Такой подход отличается от работы в обычном понимании. Он диктуется жесткой конкуренцией, в которой нет места размеренной жизни. Экономика – наука не про труд, а про распределение ресурсов. А распределяются они не самым справедливым образом. Богатые люди находятся в постоянном стрессе, потому что вынуждены драться за прибыль каждый день, если только речь идет не о наследстве, хотя и в этом случае им придется драться, чтобы его сохранить. Если вы готовы биться за деньги, то наверняка станете богатыми. Вы будете упорно работать днями и ночами, чтобы вытащить деньги у своих клиентов и дать им взамен продукт. Это не работа, это битва за ресурсы. Если вы не готовы к этому, получайте наслаждение от жизни без суеты и стрессов. Не богатый, зато уютный. Решите для себя, хотите ли вы денег настолько, чтобы отдаться этому полностью. Конечно, бывают заработки относительно легкие и быстрые, а есть такие, которые обеспечивают жизнь наперед. Но для этого придется своим умом отнять деньги у других людей, читая множество книг, поглощая информацию и практикуясь в своем деле ежедневно. Это соревнование с людьми, которые хотят денег не меньше, чем вы. Большие деньги нельзя заработать. Их нужно отнимать умом и навыками. Никто не будет делиться деньгами из-за того, что вы хороший мастер. Как только человек поймет, что большие деньги не зарабатывают, а отнимают, он осознает, почему все это время его финансовое состояние было таким, а не другим. Если вам хочется изменить свою жизнь, необходимо выйти на арену. Если же нет, можно наслаждаться спокойной жизнью, потому что в любом выборе есть место удовольствию. Как только человек делает этот выбор, дышать становится легче. Так или иначе, лучшие вещи в нашем мире доступны безусловно. Чистый воздух, солнце, море, музыка, природа. Было бы справедливым упомянуть и детей, но они не единственная радость в жизни, как бы прекрасны ни были. Если у вас есть дети и внуки, это хорошо, потому что вы не одиноки. Если же их нет, тоже хорошо, потому что вы свободны. Это и есть то удивительное свойство жизни, за которое ее ненавидят одни и любят другие – относительность. Стакан может быть наполовину пустым или наполовину полным, в зависимости от того, с какой позиции смотреть. Невозможно победить человека, который нашел свое место.